Алёшины сказки. Сказка восьмая. Ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Александр Сергеевич Пушкин. Ярило, солнышко, уже светило так, будто пасмурного дня, что был еще полчаса назад, и вовсе не было. Они все еще стояли на обрыве скалы. Впереди, сколько хватало глазу, расстилался Тихий океан. Дед подбросил в костер еще несколько пластиковых бутылок, что они с Алешей собрали после отдыхавших людей. «Давай-ка отойдем от костра немного и поглядим», как-то таинственно, шепотом, сказал он мальчишке. Они отошли и встали боком к солнцу, так, чтобы солнце могло тоже посмотреть с ними на костер. Костер делал свое дело и очищал землю от мусора. Языки пламени то появлялись, то пропадали под горой мусора. Казалось, что костер задыхался. Тогда дед подошел и палкой пошевелил мусор в костре, чтобы дать пламени разгореться. «Вот ведь ты посмотри, если мусора много, то и огонь даже он затушить может. Так и в душе у человека одним мусором потушить его можно. А так он никогда и не узнает, кто он есть. Оттого и помогать даже огню надо, а человеку и подавно», как-то опечаленно сказал он. Огонь разгорелся с новой силой. Теперь сильному пламени уже не было преград. Дед вернулся к мальчишке. Они стояли рядом и смотрели, как мусор таял в языках пламени. Но почему-то внимание мальчика привлек сейчас не сам огонь, а дым, который поднимался от костра. Обычно это был прозрачный горячий воздух, или иногда он был белым, но сейчас это был какой-то грязный сизый дым. Иногда он становился просто черным, но привлекло его даже не это. Он бы и сам никогда не заметил, если бы дед не поставил его так. Солнечный свет, который проходил через дым от костра, словно тоже менялся. На землю падала тень в виде какого-то серо-желтого пятна. По мере того, как дым становился чернее, тень тоже меняла насыщенность своего цвета. Создавалось впечатление, что это уже совершенно не свет от солнца, а нечто совсем иное, искаженное до неузнаваемости. Алеша посмотрел на деда и уже открыл было рот, чтобы спросить, но дед, будто прочитав его мысли, лишь кивнул ему. Вопрос и ответ повисли в воздухе. Дед глазами показал, чтобы Алеша смотрел дальше. Внезапно порыв ветра налетел откуда-то сбоку, раздул еще сильнее огонь и сдул весь сизый дым. На месте, где до этого была тень, проявился чистый солнечный свет. Словно воздух, которым пропитано все вокруг, захотел помочь костру. Так он превратился в ветер и помог огню разгореться сильнее, очистить от мусора и вместе с тем избавить его от дыма, чтобы и костер мог увидеть чистый свет, идущий от солнца. Все, что произошло, и все, что он увидел, было до удивления просто. Дух говорил с душой на его глазах. Это было что-то необъяснимое и невероятное. Он поднял взгляд в небеса в надежде проследить, куда делся дым, но увидел лишь радугу над собой. Такой он раньше никогда не видел. Она была без начала и без конца, словно он и находился в том самом месте, где она начиналась и уходила прямо в небеса, как радужный мост. Отчего-то в тот момент у него словно на мгновение остановилось сердце и забилось с какой-то новой непонятной силой. Казалось, будто поток чистейшего света хлынул в него, но глаза отчего-то навернулись слезы. Что происходило в его душе в тот момент, было невозможно описать словами. Словно в одно мгновение он прожил одновременно миллиарды разных жизней. Видел, как текла жизнь и почему он сейчас здесь. За какой-то миг он увидел, как жили люди на этой и на других землях. Как одно поколение сменяло другое. Как каждый круг жизни – в зависимости от насыщенности светом, нес что-то новое. И как, воспринимая этот свет, менялись люди. Затем приходил сумрак, и люди словно засыпали, не имея связи со светом. Нарушалась связь миров. Но постепенно ночь сменял день, и все опять возвращалось на круги своя. Совершенно определенно, сейчас он не был в этом мире, хотя физически он находился все в том же месте. Вдруг он словно вернулся на ступень ниже, чем был только что. Он увидел, как все вокруг словно пропитано воздухом, который был какой-то живой, как и он, и костер, и деревья, и океан, и земля под ногами. Воздух был абсолютно везде, и Алёша сейчас тоже был воздухом, а может, он был просто духом. Но даже воздух не был везде одинаковым и единым, он тоже был разным. Это было похоже на то, как в лесу были разными деревья, но вместе все они образовывали лес. Казалось, что воздух пропитан мечтами. В тот момент он на самом деле видел их. Они были совершенно разными, добрыми и не очень. Ведь даже на земле день сменяет ночь. И, в зависимости от света, мечты эти были не похожи друг на друга. По своему желанию мальчишка двигался туда, куда хотел. Но он не просто хотел куда-то лететь и летел, как ему казалось вначале. Словно кто-то направлял его туда, где он был нужен. Ведомый светом солнца, в одном месте он поднимался вверх, и другой дух стремился занять место, где образовалась пустота. Он повернулся лицом к солнцу и почему-то поднял руки ему навстречу. Он хотел дотянуться до него и что-то сказать, но у него просто не было слов. В его сердце была благодарность, которую он не мог в тот момент выразить словами. Поэтому он просто подумал: «Слава тебе, Ярила, солнышко!» И почему-то добавил: «Ура!» Вместе с дедом они тоже стояли на обрыве, но уже лицом к солнцу. Сколько прошло времени, Алёша не знал. Может, несколько минут, а может, несколько тысяч лет. В тот момент это не имело значения. Мальчишка посмотрел на деда. Тот улыбался, словно читал его мысли, как открытую книгу, и чувствовал все, что он только что пережил. И до этого дня было ощущение, что он всегда был где-то рядом. Но сегодня это было иное ощущение. Сегодня оно стало знанием. Алёша теперь знал, что это было. Он и дед были близки по духу. Так говорят в народе, но не все понимают, что именно это означает. Они словно были одним и тем же. Конечная суть их была одна. Они были частью духа мудрости, так же, как воины были частью воинского духа, а путешественники – частью духа странствий. Но при этом все они были частицами изначального света. «Ну что еще тут добавить?» – улыбаясь, сказал дед. «Обычно человека невозможно привести туда, куда он должен прийти сам, один. Но, как видно, из этого правила есть исключение. Все, что ты видел в мире прави, словами в мире яви, невозможно объяснить, никому не под силу. Да и в мире слави образами тоже не получится. Одно слово, у каждого мира свои законы и свой язык, по-земному сказать, если. В природе мира яви это вот как проявлено. Воздух вокруг – это дух. Всепроникающий, всеобъемлющий и вездесущий, можно сказать, но невидимый нам. Поэтому и кажется иногда, что его и нет вовсе. Ближе всего он к миру прави, от того, что в нем есть то, что люди эфиром называют, по-русски говоря, частицы изначального света. Из этого света сотканы все миры. Мир прави мы можем миром чистого света назвать. В одних мирах света больше, в иных меньше. Миров множество, и духов в них не перечесть, а душ и подавно. Но об этом в другой раз. Так вот, захотел воздух куда-то попасть, и превратился в ветер. Ветер – это его воля. Оттого и говорили предки наши. Воля – сила духа вашего. Как это понять? Дух – это то, что хочется, можно сказать. Это охота в чистом виде. Мечта – сама ее суть. Дух – есть то, что он хочет изначально, и он не один. В старину их еще называли виллы. Есть духи знаний, странствий, сражений, созидания, покровительства, приумножения, мудрости, продолжения рода и так далее. Воля – это стремление духа. Дух так только и проявляется через волю. Чистый воздух ведь мы как будто и не видим. Да и ветер только через другие элементы мира проявляется. Через волны в море, направление движения облаков в небесах или шелест листвы деревьев. По-земному – так, наверное, проще всего можно объяснить. Есть духи пространства. Они преодолевать его стремятся. Есть духи мудрости. Постигать ее стремятся. Есть духи смерти. Стремятся переходить из одного мира в другой. Смерть – это ведь простой переход из одного мира в другой. Смена мирности сотворяемая. Так-то. В человеке, в отличие от природы, дух внутри скрыт, а в природе наоборот, вовне как бы. Так вот, в человеке дух должен проявиться. Проявиться он может через разум, душу и тело. А когда дух проявлен, тогда и свет изначально из человека изливается. Но для проявления духа условия нужны. Одно из условий – это лад. Без лада с собой и миром дух в человеке не проявится как нужно. Это запомни. То есть человек, можно сказать, появился в мире, но еще не проявился. Пока он не проявился, чистого света он не излучает, потому как мусор в душе, морок в разуме и зажимы в теле мешают ему. Про такого говорят: не в ладу с собой. Путь человека от появления до проявления им своей сути, духа, теперь судьба называют. Дальше смотри. В душе мусор коли, то будет дым от него. Дым свет искажает. Значит, свет уже нечистый будет на землю литься. А коли он будет нечистый, то и неполный, значит, не изначальный, а измененный. Дух несет свет. Ближе всего он к миру праве, миру правды. Это запомни. Сила его через волю проявляется. Воля – стремление делать то, что свет велит духу. Веление света – это совесть. Ну да про это мы уже после поговорим. Впереди ведь еще целая жизнь, рассмеялся дед. А ворожбу на костре из мусора делают разве? Спросил лишь в этот раз Алеша. Нет, конечно, внучек. Как через нечистый дух чистый свет проявиться может? Рассмеялся дед. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Ветер» из книги «Алешины сказки». Читала Елена Удалова.